«Значит, мы беспомощны», — сказал епископ. «Нет, но я хочу, чтобы вы как следует поняли, до какой крайности мы дошли. Поняли и приняли единственную возможность. Она тоже предельно неприятна». «Не сомневаюсь», — выплюнул епископ. «Час назад, когда я ломала голову над этой проблемой, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь группу файлов с иммунитетом от этой пакости, я обнаружила, что в нашем городе живет человек, чьи файлы считывающая программа полностью пропустила. Сначала я подумала, так вышло потому, что он фрамлинг, но причина оказалась намного интереснее. У голоса тех, кого нет, ни единой записи в банке памяти у Лузитании». «Ни одной? Быть не может», — удивилась Дона Кристан. «Все его записи идут через Занзибль, куда-то далеко, его заметки, финансы, все, и все послания адресованы ему. Вы понимаете? И все же он имеет к ним доступ», — прошептал Дом Кристана. «Для Звездного Конгресса он человек-невидимка. Если они наложат арест на весь обмен информацией между Лузитанией и другими мирами, он все равно останется неуязвим, потому что компьютеры не воспринимают его файлы как переброс информации. Его записи лежат где-то в банке, но не в памяти Лузитании». «Вы что предлагаете, — нахмурился епископ Перегрина, — чтобы мы отправили все наши важные записи этому отвратительному неверному как личную почту?» «Именно это я только что и сделала. Через несколько секунд наш Анзибль закончит передавать самые существенные документы правительства. Я самая большая лягушка в этой луже. У меня допуск особой важности, а потому мои передачи идут куда быстрее, чем считывание Конгресса. Я даю вам возможность сделать то же самое. Использовать мой допуск, чтобы не мешали местные, и опередить Конгресс. Если вы не желаете, прекрасно. У меня уже подготовлен второй пакет документации». «Но он может прочесть наши файлы», — заметил епископ. «Да». Дом Кристана покачал головой. «Он не станет, если мы попросим его не делать этого». «Вы наивны, как ребенок», — ухмыльнулся епископ Перегрина. «Ему ведь даже не обязательно возвращать все наши послания». Босквинья кивнула. «Это правда. В его распоряжении окажется жизненно важная информация, и он сможет поступить с ней, как захочет, вернуть или задержать. Но я, как и дом Кристана, верю, что он хороший человек и не откажет нам в помощи». «Сколько у нас времени?» – спросил дом Кристана. Дона Кристан уже колотила по клавишам терминала. «Время здесь, наверху схемы». Босквинья положила ладонь на голограмму и коснулась пальцами колонки, обозначающей отчет времени. «Не трать силы на пересылку того, что мы уже распечатали», – сказал дом Кристана. «Мы всегда сможем загнать информацию обратно вручную. Впрочем, там ее не очень много». Босквинья повернулась к епископу. «Я знаю, для вас это трудно», — епископ ответил ей коротким смешком. «Трудно. Надеюсь, вы хорошо подумаете, прежде чем решитесь отказаться». «Отказаться?» — епископ удивленно уставился на нее. «Я что, по-вашему, идиот? Конечно, я презираю псевдорелигию этих богоухольников голосов, но если это единственный путь, который оставил мне Господь для сохранения жизненно важных записей церкви, плохим бы я был слугой Господа, если бы из гордости отказался воспользоваться им. Наши файлы еще не разобраны. Это займет несколько минут, но я надеюсь, дети разума оставят нам время для передачи». «Сколько, по-вашему, вам потребуется, епископ Перегрина?» – спросил дом Кристана. «Немного, минут 10, не больше». Босквинья была удивлена, приятно удивлена. Она боялась, что епископ будет настаивать, чтобы его файлы отправили первыми прежде записи детей разума, то он в очередной раз попробует утвердить примат церковной иерархии над монастырем. «Благодарю вас», — сказал дом Кристана, целуя протянутое ему епископское кольцо. Епископ холодно покосился на Босквинью. «У вас нет причин для такого удивления, госпожа мэр. Дети разума имеют дело с мудростью этого мира, а потому более зависимы от мирской техники. Святая Мать Церковь занята вопросами Духа, а потому мы используем компьютеры только в административных целях. Что касается Библии, в этом отношении мы довольно старомодны. В соборе есть несколько десятков бумажных, переплетенных в кожу экземплярах. Звездный конгресс не в силах отобрать у нас Слово Божье». Он улыбнулся. Злобная получилась улыбка. А вот Басквини улыбнулась ему вполне дружелюбно. «Маленький вопрос», — поднял голову дом Кристана. «Допустим, наши файлы стерты. Мы вернули их. А что, собственно, помешает Звездному конгрессу стереть их снова?» «Довольно тяжелый маленький вопрос», — отозвалась Басквини. «Наши действия зависят от того, чего на самом деле добивается конгресс. Может быть, они вовсе не станут уничтожать наши файлы? Или восстановят все жизненно необходимое после того, как продемонстрируют нам свою силу? Откуда мне знать, как далеко они готовы зайти, если я понятия не имею, с чего они на нас ополчились? А если по каким-то причинам они решили обращаться с нами, как с мятежниками? Ну что ж, если плохое сменится худшим, нам придется переписать все обратно в планетарный банк памяти и уничтожить Энзибль». «Боже, помоги нам!» – прошептала Дона Кристан. «Мы останемся совсем одни». Епископ Перегрина чуть не подпрыгнул на стуле. «Что за абсурдное заявление? Или вы считаете, что Христос зависит от Энзибля? Что Конгресс обладает силой заткнуть рот Святому Духу?» Дона Кристан покраснела и снова погрузилась в работу. Секретарь епископа вручил ему лист бумаги со списками файлов. «Можете вычеркнуть из списка мою личную корреспонденцию», — сказал епископ. «Письма ведь уже отправлены, и пусть церковь решает, стоит их хранить или нет. Для меня они не имеют никакой ценности». «Епископ готов», — громко произнес дом Кристана. Его жена немедленно поднялась из-за терминала, и секретарь тут же занял ее место. «Кстати», — вспомнила мэр Басквини, — «я подумала, что вам захочется знать». Голос объявил, что сегодня вечером на прессе он будет говорить о смерти Маркоса Марии Рибейры. Басквини посмотрела на часы. «Не так уж долго ждать». «Почему?» – ядовито поинтересовался епископ. «Вы решили, что это может быть мне интересно? Я подумала, вы захотите послать наблюдателя». «Спасибо за то, что сказали», – улыбнулся дом Кристана. «Думаю, я там буду». «Мне бы хотелось послушать речь человека, говорившего о смерти Сан-Анджело». Он обернулся к епископу. «Если вы хотите, я запишу все, что он скажет». Епископ откинулся в кресло и сухо улыбнулся. «Спасибо. Я лучше пошлю туда одного из моих людей». Басквини вышла из кабинета епископа, спустилась по ступенькам, распахнула двери собора. Ей нужно было вернуться в мэрию. Что бы там ни планировал Конгресс, они не имеют права долго скрывать это от нее, Басквини. Значит, надо ждать сообщений. Она не стала обсуждать это с религиозным руководством колонии, считая, что это вовсе не их дело, но догадывалась о причине, заставившей Конгресс поступить таким образом. Все параграфы, дававшие Конгрессу право обращаться с Лузитанией как с мятежной колонией, были наглухо замкнуты на правила, регулирующие контакт со свинцами. Очевидно, ксенологи что-то натворили. Басквини была не в курсе. Значит, что-то настолько большое, что засекли спутники наблюдения, единственные следящие устройства, информация которой шла прямо в комитет, минуя руки Басквини. Басквини пыталась себе представить, что такого могли сделать Мира и Кванда. Устроить лесной пожар? Срубить десяток деревьев, ввязаться в войну между племенами свинцев – все это походило на бред. Она хотела вызвать их и допросить, но их, конечно же, не было на месте. Ушли через ворота в лес, без сомнения, чтобы продолжить свою непонятную деятельность, уже поставившую под угрозу существование колонии на Лузитании. Басквини все время напоминала себе – что они очень молоды, что все это, возможно, результат какой-нибудь детской ошибки. Впрочем, нет, они не настолько молоды. Две самые светлые головы в колонии, где живут преимущественно неглупые люди. Да, просто счастье, что Звездный кодекс запрещает правительствам планет пользоваться орудиями наказания, которые можно превратить в орудие пытки. Впервые в жизни Басквини испытывала такую ярость, что, пожалуй, могла бы воспользоваться этими орудиями, если бы они у нее были. «Я не знаю, что вы сделали, но какую бы цель вы ни преследовали, Вся община пострадает из-за вас. И если есть справедливость на свете, я заставлю вас заплатить за это».